Гача-ча. Вы знаете, что такое гача? Это такая функция в играх, онлайновых в основном, когда игрок может случайным образом получить некий приз, нечто вроде игровой лотереи. Вроде бы происходит от японских игровых автоматов гачапон, но я вполне могу путать. В любом случае, это такой достаточно честный способ вытягивать деньги из игроков, поскольку крутка виртуального барабана с призами сверх лимита стоит реальных денег. Я это к чему? Просто сейчас передо мной висела виртуальная панель, предлагающая участвовать в гаче. Только вот я не был в игре. Сам я висел в воздухе, видимо. Внизу было нечто похожее на пушистые белые облака, простирающиеся во все стороны, сколько хватает взор. О, и я был несколько прозрачным. Воспоминания о предыдущих событиях были весьма смутными и размытыми. Боль в груди припоминается, потом некая темнота. До того, я нахмурился, пытаясь выудить что-то из сбоящей памяти. Жил, где-то, работал, как-то, не привлекался, не участвовал. Пол мужской, имя о, имя помню, уже неплохо. Ну, поздравляю вас хотя бы с этим, Павел Иванович, произнес я вслух. Ну, или попытался, но так и не понял, вышло ли это, как бы странно это ни звучало. Попробовав несколько раз, но так и не разобравшись, я пожал плечами, опять же, не уверен, было ли это в действительности, и вернул свое внимание к виртуальной панели. Вас приветствует колесо реинкарнации, гача кармы, и ниже. Участвовать, просмотреть справку. Это странно, чего уж там, если я таки помер, а похоже на то, то это один из самых странных вариантов посмертия, что могу представить, что бы там ни было в этой гаче. В любом случае, справку надо просмотреть. Нажимаю на кнопку, все еще без определенности, как именно это сделал. Ну, да, смерть, это всего лишь новый шаг. Смерть и реинкарнация, обычный процесс сбытия бесчисленного множества душ. Карма определяет следующий оборот этого колеса, и все незыблемо под небесами. Однако вы, как представитель редкого случая кармического баланса, получаете возможность попробовать нечто новое. Представляем вам гачу кармы. Эта система позволит вам напрямую взаимодействовать с вашей кармой, не дожидаясь реинкарнации, получая заслуженные награды и наказания непосредственно в текущей жизни. В общем, чтобы не затягивать, некие силы, высшие, судя по антуражу, настоятельно предлагали мне участвовать в этой карма-гаче. Настоятельно, поскольку иначе мою нестандартную равновесную душу угрожали вычеркнуть из бытия, чтобы не портило отчетность. Ну, что терять рабу, кроме своих оков, как говорится. В общем, перечитав довольно скудную справку и так не обнаружив никакого очевидного подвоха, я, попытавшись вздохнуть, таки нажал участвовать. Итак, ваша новая жизнь начинается в крутить колесо кармы, бесплатно. Угу. Раз уж я карма нейтрален, то и выбор реинкарнации определяется не балансом кармы, а случайным образом. Да будет святой рандомиком мне благосклонен. На виртуальном экране завращались не один, а сразу несколько разноцветных барабанов. Надписи на секторах первого гласили: космическая фантастика, генерик фэнтези, генерик синиса, обыденность, супергерой, мир вечной войны, пафос эпик. На другом: мужчина, женщина, другое. На третьем: человек, животное, мифический зверь, растение, нечеловеческий вид, магический вид. Ну и наконец, реинкарнация, перемещение с реконструкцией. Блин, что-то меня эти варианты напрягают. Напрягался я недолго. Вращение быстро остановилось. Первое колесо остановилось на пункте «Генерик фэнтези», а дальше, вызвав изрядное облегчение, «Мужчина», «Человек». И прежде чем я смог понять, что было на последнем, мир померк. Шелест листьев, журчание воды, ветерок на коже. Я открыл глаза и вновь обнаружил перед собой виртуальную панель. Быстро оглядевшись и не обнаружив никого рядом, я сосредоточил внимание на себе и на ней. Хух, могу сразу то и то, я был собой, кажется. Мои воспоминания не стали более четкими, но одежда на мне была привычной, домашней, вплоть до тапочек, не лучшая одежда для дикой природы, конечно, ну хотя бы толстые штаны и толстовка более-менее уместные. Похлопав по карманам, обнаружил в них кошелек, зажигалку, смартфон и ключи. Не густо для выживания. Как бы с таким инвентарем моя реинкарнация не закончилась до конца дня. Надеюсь, гача сможет хоть чем-то помочь. Она могла, по крайней мере, обещала такую возможность. Если точнее, она предоставляла подарочные 10 круток гачи, каждая из которых может дать что-то, предмет, способность, знание, что угодно. Что угодно с просторов мультиверсума. Как было написано в справке, неслыханная щедрость, сразу вызывающая подозрительность. Оставалось надеяться, что это не будет наковальня, возникшая над моей головой, а то ведь не уточнялось. Ладно, буду бдителен, и надеюсь, будет что-то хорошее. Первая попытка пошла. Способности плюс, усиление, разум, сила воли. Применяется немедленно. Хух, вроде бы ничего не произошло. Или, я помедлил, разбираясь с собой, а волнение-то поубавилось, зато уверенности прибавилось. Все-таки действительно работает. Можно сказать, что начало неплохое. Продолжаем. Артефакты карты отражения атаки. Доступно в хранилище Гачи. К сожалению, хранилище Гачи не было неким волшебным инвентарем, в которое можно помещать предметы. Эта фиговина односторонняя, из нее можно только доставать выпавшие в Гаче. Что до карты? Ну, тут было интересно. Моя Гача предоставляла описание того, что предоставляла, и вот это вот. Артефакт Гачи. Артефакты Гачи доступны для использования и взаимодействия только владельцу Гачи. Одно использование позволяет отразить обратно в противника любую атаку, за отдельными исключениями. Хух, вроде и круто, но надеюсь, что не понадобится. И уж прямо сейчас, определенно бесполезно. Еще попытка. Заклинание сверкания Эразмуса, Quest for Glory, применяется немедленно. А это уже издевательство какое-то. Заклинание было, ну, довольно полезным. Оно создавало вспышку света, ослепляющую и вызывающую у противника кратковременный шок и беспомощность. Очевидно, полезно при стычке со зверем или лихим человеком, но я знал это заклинание, умел его применять, но не мог, поскольку не обладал гребаной мать ее маной. Издевательство, натурально. Четвертая попытка, и я ощутил, что у меня дергается щека. Заклинание Диа, Шин Мегамитенси Персона, применяется немедленно. Базовое исцеляющее заклинание. Ценность самоочевидна, но маны или духовной силы у меня все еще нет. Ладно, попытки еще есть. Апа. Похоже на джекпот. Артефакт Гримуар Вейс, Нейр, доступно в хранилище Гачи. Вот это уже нечто действительно весьма многообещающее. Разумный техномагический артефакт, способный самостоятельно использовать магию. Обладает свободой воли, но создан для помощи людям, и эту функцию выполняет. Способен использовать ряд заклинаний, правда, только атакующих. Немного смущало замечание в конце. Дополнительная функция, скрыта, но в целом, очень даже хорошо. Единственно, я не знаю, как местные будут реагировать на летающую говорящую книгу, и получится ли убедить гримуар изображать книгу обычную. Но в любом случае, это уже средство самозащиты, по крайней мере, если, конечно, он не откажется помочь. Ладно, прежде чем доставать из хранилища, проверю, что еще выпадет. И еще раз апа. Школа магии прорицания, ДД, применяется немедленно. Вот это уже не издевательство, ну... Не совсем. Эта магия не требует маны, или еще чего-то в том духе. Нет, тут тоже была куча обломов, но все же я могу использовать набор очень и очень полезных заклинаний. Если точнее, из 10 кругов я в состоянии использовать нулевой и первый. Два заговора нулевого уровня круга, 8, первого. Разумеется, все не так просто. Заговоры, наставление и верный удар, ладно, с ними никаких сложностей. И благодаря полученному знанию я могу использовать их быстро и неограниченно, а эффекты хоть и ограничены, но весьма полезны. А вот с заклинаниями значительно сложнее. Я способен использовать только одно за раз. Вернее, я могу подготовить некий магический конструкт, который будет висеть в ауре, ожидая активации. А после активации следующее заклинание можно будет подготовить только минимум через 8 часов. Так что выбирать, что именно подготавливать, нужно очень тщательно, тем более что из 8 доступных заклинаний нужны были практически все. Впрочем, одно было самым очевидным и, вероятно, необходимым. Понимание языков. Сомнительно мне, что тут говорят на русском, так что если встречу местного, это мой спасательный круг. С другой стороны, могу и не встретить, признаков разумной жизни вокруг незаметно. Так что, возможно, стоит выбрать что-то другое. А если найду поселение, отступить и потратить 8 часов, собственно, столько и не понадобится, если не израсходую заготовленное. Смена в этом случае займет куда меньше времени. Вот, к примеру, если придется выживать тут самому какое-то время, то очень пригодятся обнаружение ядов и болезней и разговор с животными. И даже если найду людей, ну, или разумных существ, будет очень ценно обнаружение зла-добра, обнаружение магии, идентификация. Я цыкнул. Сложный, блин, выбор. Но опять же постараюсь определиться после того, как взгляну на остальное, что выпадет в гаче, возможно, часть вопросов отпадут. Школа магии, белая магия, финал фантасы. Применяется немедленно. Я не злюсь, я держу себя в руках, но как же, сука, обидно. Набор защитных и исцеляющих заклинаний, вплоть до воскрешения свежеумерших. Но маны все так же нет. Ну блин, я потер переносицу, заставляя себя успокоиться, и запустил следующую крутку. Особая способность «Малая регенерация», «Хроники Амбера», применяется немедленно. Несмотря на немедленное применение, описание способности я все же смог просмотреть. Мелкие раны заживают за несколько часов, тяжелые – дольше, но даже утраченные конечности или органы со временем отрастают. Повышение живучести, устойчивости к ядам и болезням, безусловно полезно, что несколько утешило. Хотя способность мгновенно исцелиться и была бы лучше, да уж, но с этим будет шанс выжить и исцелиться, если потеряю сознание, например. Ладно, что в оставшихся двух вариантах? Особая способность «Доступ к форуму Союза Героев» применяется немедленно. Ао, я потряс головой, глядя на возникшую рядом с первой виртуальной панелью вторую. Это круто, на самом деле, магический форум, на котором общаются попаданцы из разных миров. Офигеть, это, блин, это все меняет, блин. Мои радужные мечты попросить о помощи немедленно разбились, стоило пробежаться по функционалу. У меня был доступ только на чтение. Лучше, чем ничего, но в таком виде разве что как развлечение убить время. Снова досадливо цыкнув, я запустил последнюю крутку. Особая способность «Героический лутинг» применяется немедленно. Это бывает и часто в играх, что убиваешь какого-нибудь волка, и на его туше, или там, где она только что была, находишь меч, или роешься в мусорке, и обнаруживаешь там горсть золота и целебное зелье. Ну вот, это оно и есть. Потенциально крайне полезно, да, но не знаю даже, как к этому относиться. Ну что же, разбор халявы окончен, а теперь приступим к суровому выживанию. 2. В итоге я остановился на заклинании «Разговор с животными» и довольно быстро скрутил эту четырехмерную фиговину или пяти. Сложно сказать наверняка, мое восприятие этих материй было странным. В любом случае, оно работало, что вскоре и было доказано, вместе с правильностью выбора. Впрочем, по порядку. На самом деле, я немного лоханулся. Первое, что я сделал после того, как все крутки были проведены, извлек из хранилища гримуар, совсем не подумав, что с ним тоже может возникнуть языковой барьер. Ну, дуракам везет, тратить заклинание не пришлось, поскольку этой проблемы не возникло. Как только я прикоснулся к панели хранилища, пожелав извлечь гримуар, на моей руке появилась толстая, довольно тяжелая книга в темно-коричневом кожаном переплете, поверх которого лежали резные украшения из белого металла. Большую часть спереди, впрочем, занимало лицо, или скорее маска, в которой было нечто скорее рыбье, чем человеческое. Оно создавало зловещее впечатление, знаменитый эффект зловещей долины, полагаю, ХММ. В следующую секунду книга поднялась в воздух и зависла на высоте моего лица, крутанулась, словно осматриваясь. ХММ, повторил гримуар, сосредоточив, судя по направлению лица на обложке, внимание на мне. Неожиданно, книга общалась телепатически, хотя воспринималось это как хорошо поставленный, чуть хрипловатый мужской голос. «Здравствуйте, если к вам это применимо», – произнес я, – «даже с артефактами, если они разумны, стоит быть вежливым, особенно учитывая, что мне от него кое-что нужно. Это приемлемое пожелание», – таким тоном, словно делает мне уступку, – произнес гримуар. «Что это за место, юноша? Юноша, я же вроде не настолько молодо выгляжу. Впрочем, это древний гримуар, так что ему простительно, полагаю». «Понятия не имею», — сообщил я. «Поэтому, собственно, мне и нужна ваша помощь. Я, в целом, обычный человек без каких-то впечатляющих способностей, ну, почти, и даже без оружия, а тут могут быть любые опасности. Ты нашел меня здесь? Нет, тут все сложнее». Я помедлил, прикидывая, что ему рассказать, но в итоге решил рассказать все. По его описанию, проблем быть не должно, а чем-то помочь может и сможет. Да и в целом, он мне реально нужен, и лучше не создавать основы для будущего конфликта. ХМ, реинкарнация, пробормотал гримуар, не книга определенно, это слишком женского рода. Удовлетвори мое любопытство. Раз ты прошел реинкарнацию, ты не общался с Богом, я пожал плечами. Нет, увы, все это выглядело, я бы сказал, автоматизировано. Вообще никакого общения, просто толика информации и выбор без реального выбора. По крайней мере, от меня ничего не требовали, и то хлеб. Хорошо, юноша, я помогу тебе. Попробуем вместе разобраться, что к чему. Он помедлил. Я, Гримуар Вейс, источник великой магии, ни один враг не устоит передо мной. Я кивнул. Это хорошо, уже чувствую себя защищенным. А сейчас, можете вы развести огонь? Нет, он отвернулся. Очень быстро выяснилось, что его магия не только куда менее впечатляющая, чем Гримуар делал вид, но еще и, как бы это сказать, узкоспециализированная. Она способна разрушать, ну и еще разрушать. Вдобавок, вынужден признать, сейчас я изрядно ослаблен, он мог использовать лишь два заклинания из своего репертуара. Темный взрыв, этакий магический пулемет, и темное копье, стреляющее одиночным буром из магической энергии, с весьма неплохой пробойной силой. Причем, вопреки моим ожиданиям, использовал он магию не совсем сам. После заключения контракта, да, сомнительное дело заключать контракт с разумным гримуаром темной магии, но опять же мне приходилось довериться описанию Гачи, между нами образовалась некая ментальная связь, по которой я мог даже не отдавать команды, а именно что использовать его магию. Несколько странно, не идеально, с прицеливанием темного взрыва были определенные сложности, к примеру, но все же теперь я был не беззащитен, а еще под руководством гримуара я, к собственному удивлению, сумел развести огонь и построить хижину, ну, некое подобие хижины, но это лучше, чем ничего. Может, с магией у книги прошу прощения, гримуара, и были сложности, но знаний он содержал изрядно. Основы выживания он излагал, явно получая удовольствие от демонстрации своих познаний и того, что я его внимательно слушаю, и указывал на полезные растения, когда я отправился искать что-то поесть. Часть местной растительности, похожей на что-то полутропическое, он не знал, но и того, что узнавал, хватало. К счастью, этот мир не был совсем оригинальным и экзотическим, многое было общим с моей землей и миром, откуда родом Вейс, Гримуар Вейс. Прошу оказывать мне должное уважение, и не только растительность. Берегись, внезапно произнес Гримуар, и я немедленно козликом скакнул в сторону, не задумываясь, едва разминулся с чем-то, пролетевшим мимо и глухо ударившимся о ветку дерева поодаль. Развернувшись в сторону, откуда прилетел неведомый снаряд, я заметил что-то в кроне дерева с длинными перистыми листьями, и также не задумываясь выпустил в этот объект серию темных взрывов малой мощности. Что бы там ни было, убивать преждевременно, нафиг мне, к примеру, племя разъяренных пигмеев, вознамерившихся отомстить за сородича, не говоря уже еще об одной причине. Впрочем, несмотря на соответствующий рост, шмякнувшаяся с дерева фигура не была пигмеем, это была обезьяна, шимпанзе, макака, не уверен, может и вовсе что-то местное, не разбираюсь я в мартышках. В любом случае, обезьяна – животное заклинание, мы взяли языка, товарищ комиссар. Сволочная мартышка попыталась нагадить, даже несмотря на то, что находилось под прицелом. Впрочем, это ограничилось мелкими пакостями, вроде плодов, которые были хоть и не ядовитыми, но безумно кислыми. Все же допрос ее, его, в породе я может и не разбираюсь, но это явно был самец, оказался плодотворным. Местный житель знал и где искать еду, и где территория хищников, и даже где горят огни, вероятно, некое поселение. Удачный улов, удачное применение заклинания, плодотворный день. Я получил ценную информацию, нашел что поесть и чем утолить жажду, сварганил какое-никакое укрытие на ночь, и Вейс обещал посторожить. Если не учитывать, что я умер, нахожусь не понять где посреди ничего, и запросто могу откинуть копыта от местных зверей, болезней или чего-то, о чем даже не знаю, все просто прекрасно. Ну, или по крайней мере могло быть гораздо хуже. Впрочем, прежде чем пытаться уснуть на горке листьев, я еще раз прошелся по моему спасательному кругу и источнику надежды. Как бы я ни относился к гачам в земных играх, моя, ну, ее следует ценить и использовать по максимуму. И, соответственно, хорошо понимать, как она работает. Итак, прежде всего, это не просто розыгрыш призов. В ней есть два колеса, черное и белое. Белое, да, призы. Я могу крутить его, используя очки белой кармы, накапливающиеся за добродетельные поступки. Щедрость, умеренность, честность, милосердие, уважительность, скромность, преданность, поиск истины – 8 добродетелей, приносящих эту самую белую карму. Впрочем, помимо них капало еще и за воздержание от зла, вроде того, что я не убил хреновую обезьяну, но за это поменьше. Блин, за хренову только что получил очко черной кармы. Оскорбление – один из пороков, за которые капает она. За черную, если она выше девятки, в конце недели автоматически крутится черное колесо кармы. И, как можно понять, там выпадают отнюдь не бонусы. К счастью, черную карму можно уменьшать за счет трат белой, что я немедленно и проделал. Судя по справке, там весьма неприятные вещи, проклятия, бедствия и всякое такое. В любом случае, если черное колесо крутится автоматически, одна крутка за каждые 10 единиц черной кармы, то белое нужно крутить вручную. Цена та же, 10 к 1, но если максимум черного колеса, 10 круток в неделю, то белое можно крутить неограниченно. Правда, после первого десятка цена за каждые 10 возрастает, без учета подарочного десятка. К сожалению, гриндить вежливость на гримуаре не вышло. Это работает только с искренностью. Странно, к слову, что искренность и лицемерие в список добродетелей и пороков не входит. В любом случае, даже так карма потихоньку капала черная тоже, к сожалению. Следующий день прошел в целом так же, как и предыдущий. Я осваивался с окружением, старался доработать свое убежище и защитить одежду, используя местные материалы, искал, чего поесть, ну, всякое такое. Выяснил, что верный удар не работает с магией Вейса, но вполне себе приловчился использовать его с палкой, что с ударом, что с броском. Наставление оказалось полезно в быту. По описанию, оно обеспечивало маленькие озарения, когда пытаешься сделать что-то, требующее умения, и со строительством примитивной хижины это тоже работало, как и со всяким подобным. Не скажу, что я чувствовал себя как на курорте, но пока что все было не так уж страшно, стараюсь поддерживать в себе оптимизм. Ну, съедобные растения есть, климат теплый, змеи и ядовитых насекомых нет, уже очень неплохо, я бы сказал. Полагаю, мой настрой засчитывался как скромность или умеренность, поскольку карма потихоньку капала. Я планировал накопить на 10 круток, а затем осторожно разведать, что там за огни, о которых говорил обезьян, однако человек предполагает, а судьба располагает, или что там у нас вместо судьбы. Не считая конкретных, необходимых вещей, Вейс был не лучшим источником информации. Похвастаться он любил, это да, как и проявить свои познания, важные прямо сейчас и за которые мог получить немедленную благодарность. Однако рассказать что-то о себе. При моих попытках он старательно менял тему или обещал рассказать как-нибудь в другой раз. Все же даже так он был неплохим собеседником, ну, за неимением лучшего, возможно. Плюс разговоры с ним питали добродетель поиск истины. Я совершенно искренне интересовался всем, о чем может поведать самодовольный, но древний и заслуживающий уважения гримуар. «Ты на удивление хорошо держишься в своих сложных обстоятельствах», — заметил Вейс. Я пожал плечами. «Думаю, это из-за усиления воли, которая выпала изначально. Ну и я всегда был флегматичным. В чем смысл переживать и трепать нервы, если все равно ничего не можешь изменить? С другой стороны, пока есть шанс, нужно стараться. Я так полагаю, потенциально люди способны решить любую проблему, пока продолжают стараться и не сдаются. Хорошо бы, чтобы было так», — после паузы произнес гримуар, отвернувшись. «Вообще-то я уже как-то попривык к его рожице, и она уже даже казалась почти милой. Это было бы чудесно». Идущий от гримуара эмоциональный фон был меланхоличным, и я перевел взгляд на огонь костерка, желая дать ему толику приватности. Не знаю уж, что такое задели мои слова, но прямо-таки повеяло тоской. Внезапно, словно лопнула струна, это чувство сменилось сфокусированной готовностью. «Что-то приближается», — сообщил гримуар. «Будь готов», — я подхватил дубинку, используемую в основном для околачивания фруктовых деревьев, и подвинул изготовленную как раз для такого случая ширмочку из листьев и веток, закрывая огонь. «Основное наше оружие — магия Вейса, но лучше иметь нечто для возможного ближнего боя, чем его не иметь. Тем более, что гримуар не мог долго стрелять непрерывно, запас энергии истощается, восстанавливается быстро, но все же». А затем появились те, кого он заметил. Среди растительности, В жалких отблесках огня маленького костерка было сложно разобрать детали, но это были маленькие существа, ростом примерно с давешнюю обезьяну. Впрочем, в отличие от оного зверя эти были прямоходящими и вооруженными. У того, что появился первым, в руках была просто толстая палка, вроде бы с четырьмя короткими сучками-шипами. У следующего был уже каменный топор, который я вот не смог сделать из-за отсутствия подходящего камня. У третьего – кривоватое копье с каменным наконечником. Я встретился взглядом с блеснувшим темным глазом, и все трое молча бросились на меня. Залп темного взрыва на полной мощности немедленно отбросил пигмея, разнося его голову. Второму зацепило руку, но он продолжил бег, и мог бы достать меня топором, если бы продолжающаяся очередь магических сфер не перечеркнула его грудь, отбросив, как и первого. От копья третьего я отдернулся и упал с резкой болью в ноге. Пока я сосредоточился на троице, сзади подкрался четвертый. Взмахнув свободной рукой, я ухватился за то, что попалось, чем оказалась укрывающая костер ширма. Взлетели искры задетого ей костра, на секунду прибавив освещение, прежде чем сбитый огонь стал гаснуть. Хлипкая ширма развалилась на части, но на мое счастье горячие угли попали в лицо гоблину, ударившему меня сзади, а копье переднего я ухитрился отбить в сторону своей дубинкой. И да, это определенно были гоблины, хотя и не зеленые, а скорее серо-коричневые. Морщинистые лопоухие уродцы с искаженными кривыми чертами лица. Я выпустил остаток очереди в это самое лицо, простите, харю, и попытался провернуться, пока ослепленный углями не оправился. Нога вновь выстрелила болью, и размашистый удар дубинкой оказался слабее, чем хотелось бы. Гоблин в ответ ткнул меня заостренной костью, которая столкнулась с гримуаром. Доблестный Вейс закрыл меня собой, и, кажется, даже намеренно. Этой заминки хватило мне, чтобы вновь врезать врагу. Проблема в том, что с того момента, как его обожгло, он орал. И сейчас откуда-то с расстояния стали доноситься ответные крики. «Бэлэйн, ты можешь идти?» – осведомился Вейс, убедившись, что гоблины мертвы. Я потрогал раненую ногу и, поморщившись, кивнул. Регенерация приведет ее в норму, но этого времени нет. А при всем моем наборе исцеляющей магии, я не могу использовать ее даже через гримуар. Однако я могу кое-что другое. Героический лутинг себя особо не проявлял, поскольку в лесу не было мусорных корзин, и убивать я никого не убивал. На трупах гоблинов целебных зелий тоже не обнаружилось, но за прошедшие дни я сумел накопить 5 десятков очков белой кармы, и сейчас самое время их использовать, предпочтительно на бегу, на все, гача. То ли чувствуя спешность ситуации, то ли что, но стремительно завертевшееся колесо, вернее, барабан, также быстро остановилось, выбросив 5 призов. Больше того, у меня было подозрение, что мое восприятие ускорилось, чтобы иметь возможность быстро просмотреть описание. И способности, расширение, пси-пронзание, применяется немедленно, мимо, бесполезно. Особая способность, способность менять цвет глаз, такагеноэу, применяется немедленно. Особая способность, воздушный прыжок, двойной прыжок, применяется немедленно. Школа магии, магия крови, стоит свеч, применяется немедленно. А, нет, это не бесполезно. Усилие воли остановило кровотечение. Еще одно заставило мощно оттолкнуться от земли, ускоряя через использование пульса крови. Эта магия сама по себе расходует кровь на каждую активацию, но расход небольшой, и оно того стоит, хотя рана снова отдалась болью. Хух, а с этой магией можно было бы и двойной прыжок использовать. Ну, последний приз, будь полезным. Да, могло быть и лучше, но сойдет. Артефакт-рассеиватель, Unreal, доступно в хранилище Гачи. Слабенький инопланетный пистолет по своим свойствам, в общем-то, был похож на сильно ухудшенную версию гримуара, в том плане, что из него можно было сделать несколько выстрелов до истощения энергии, которая затем постепенно регенерируется. Но это все-таки оружие, которое можно использовать, пока гримуар перезаряжается. О, да, можно использовать. Еще не был бы я неумелым стрелком, бегущим ночью по лесу, но с заговором верного удара. На самом деле, это было не так уж сложно. Регенерация медленно, но верно делала свою работу, превращая острую боль в тупую и тянущую, и я, наверное, у такого метода сражения есть свое название, но я его не знаю. В любом случае, я разорвал дистанцию с помощью магии крови, выбрав удобное место, и когда не перестававшие вопить гоблины появились в поле зрения, ну, верный удар помогает и стрелять точно. Правда, он срабатывает только один раз за каст, а гоблинов мало того, что было больше одного, так они еще и зачастую отказывались дохнуть с одного попадания. И все же, один за другим коротышки падали. Я перемежал выстрелы из рассеивателя выстрелами гримуара, швырял попадающимися под руку ветками, усиливая броски магии крови, уклонялся от ответных попыток швырнуть что-то или даже выстрелить из лука. Мои силы таяли, но и численность упорно продолжавших преследовать меня гоблинов тоже. Тут было бы уместно сказать что-то вроде «но» в тот момент, когда, казалось бы, преследование прекратилось, а запас моих сил окончательно иссяк, оказалось, что пока одна группа гоблинов с криками преследовала меня, вторая тихо зашла с другой стороны, для дополнительной драматичности, но, нет, в конце концов, видимо, злобные коротышки посчитали, что потеряли достаточно народа, чтобы не продолжать преследовать столь зубастую добычу, и прекратили таки преследование. И очень вовремя, поскольку часть про запас моих сил была вполне верной. Регенерация, при всех ее достоинствах, на выносливость если и влияет, то я этого не замечал, хотя с точки зрения биологии должна бы, по идее. Но где магия, а где биология, если она магическая? В любом случае, несмотря на всю большую измотанность, адреналин продолжал гнать меня вперед, пусть уже не такими темпами и без стрельбы. Магию крови я тоже перестал использовать. От множественного использования голова начала кружиться, плюс стала проявляться побочка, мои движения замедлились, компенсируя ускорение за счет занятой у себя же скорости. А потом передо мной появился медведь. Пронять здоровенную зверюгу рассеивателем можно было и не пытаться. Темное копье могло бы, пожалуй, но, у меня есть еще одна магия. Здравствуйте. Там, я ткнул пальцем себе за спину, куча гоблинских трупов. Кушайте, пожалуйста. Медведь хмыкнул, кивнул и покосо лопил в указанном направлении, а я устало плюхнулся на землю под какой-то куст. Все, три, все, все, нажитое непосильным трудом. Кровать из листьев, одна штука, шалаш из них же, одна штука. Как-то так, несмотря на столь тяжкую потерю, я был бодрый даже, позволю себе столь крепкое словцо, весел. Я же все еще жив, в конце концов, а где есть жизнь, есть и повод порадоваться. Кушать, правда, хочется, а еще попахивает. Не свеже так, и нет, не от меня. Медведь, давешний, похоже, устроился неподалеку, возле кучки из нескольких гоблинских трупов, и с интересом поглядывал на меня. Заметив, что я зашевелился, он ткнул один изувеченный остов лапой, отбросив его в мою сторону, и чуть рыкнул. «Спасибо», — произнес я, — «но я такое не ем». Несмотря на то, что заклинание понимания давно перестало действовать, зверь вроде как пожал плечами, мол, ну, как знаешь. Впрочем, я вгляделся в труп, преодолевая тошноту, чему весьма способствовала пустота в желудке. Во всем есть хорошая сторона. Упс, на трупе лежало большое, сочное яблоко, алое не только от запятнавшей его гоблинской крови, и я какую-то секунду пытался понять, действительно ли оно было там все время, просто я заметил его, только вглядевшись. Вот и героический лутинг проявился. Я взял яблоко, тщательно протер его о листья ближайшего куста, а потом еще раз, когда совсем уж проголодаюсь, можно будет попробовать, наверное. «Ну, всего хорошего», — сказал я медведю. Тот меня проигнорировал. На секунду я замешкался, возможно, стоит подготовить заклинание и задать зверю пару вопросов, но, а действительно, почему нет? Медведь сыт, настроен благодушно, можно потратить толику времени ради шанса узнать что-то полезное. Да хотя бы водопой, после интенсивного применения магии крови пить есть хотелось изрядно. Мой репертуар в ней, к слову, был довольно жалким, но все же полезным даже так. Мгновенное усиление усилия рук и ног, зажигание огня на пальце, кожу не обжигает, но костер распалить или просто освещать им можно, контроль собственной крови, чтобы не допускать утечек. Ну и если соединить свою кровь с чужой, можно воздействовать на другую сторону, но там ряд сложностей. Как и в случае ДДшной магии, хотя я знал принципы всех заклинаний этой школы и в теории был способен их применять, на практике для использования большей части мне не хватало мощи. Вероятно, практика поможет, но определенно лишь ограничена. В любом случае, спектр моих возможностей расширялся, и это было ценно. Если бы еще остальное выпавшее в этот раз было бы хотя бы настолько же полезно, я даже не был уверен, Сравним ли по полезности с этой магией рассеиватель? Пистолет был не особо удобным в руке, довольно тяжелым, а его убойная сила, точность, скорострельность да все характеристики оставляли желать лучшего. Если бы хотя бы была кобура, но его приходилось держать или в руках, которых у меня всего две, или в кармане, которых столько же, а они еще и могут порваться. Черт, мне сейчас хорошая сумка могла бы быть полезнее этой хайтик-пушки, учитывая наличие Вейса. Гримуар, к слову, был необычно молчалив. Я-то ожидал, что он будет бахвалиться, приписывая заслугу моего, нашего, спасения от гоблинов себе, но, нет. Впрочем, я пока что предоставил его себе, проводя самоинвентаризацию. Пси-пронзание, вопреки названию, не какая-то активная способность, и в моем случае даже не атакующая. Это ну, стат, как сила или ловкость, только связанная с менталистикой, вернее псионикой. Попросту, это способность преодолевать чужие ментальные защиты и поддерживать собственную. Не совсем пси-сила, но нечто схожее. В моем случае, из-за отсутствия самих пси-способностей, эта способность была бесполезна. Ну, не совсем, она поднимала пси-устойчивость, но лучше пусть будет бесполезна, чем придется столкнуться с пси-атаками. Я от гоблинов еле ушел, только каких-нибудь эллитидов и не хватало. И я просто не буду говорить про издевательскую способность менять цвет глаз. Она мне даже в мирной-то обстановке была бы не нужна, мои глаза меня вполне устраивают, спасибо. Ну а двойной прыжок? Нет, в играх оно весьма полезно. Но я-то не могу прыгать на высоту в 2-3 своих роста, мой предел не знаю, сантиметров 40, залезть на что-нибудь определенно будет эффективнее. Жаль, у гримуара нет такой подъемной силы, чтобы летать на нем. Мелькнула мысль о гримуаре, ментальной связи и псионике, но ее можно будет попытаться разобрать потом, желательно в более удобных и безопасных условиях. А пока что, побеседуем с Михаилом Потапычем, пока он дружелюбен, и валить. Медведь был несколько высокомерен, порядком ленив и не особо информирован. Нет, в своих владениях он знал все, что его интересует, но за их пределы не совался. Вообще, как я понял, он в юности пострадал от гоблинов, и с тех пор не упускает возможность сожрать при случае парочку. И все же, помимо неохотно выданных сведений о фруктах и ягодах, кое-что заинтересовавшее меня лесной владыка сообщил. Река. Не слишком далеко отсюда протекала довольно широкая река, на которой медведь однажды видел большое плывущее странное бревно, а на нем такие, как ты, корабль, плот или действительно бревно, на котором кто-то устроился, не знаю, но хотя бы какой-то ориентир. Да и вода нужна, хотя вопрос ее очистки и хранения стоит остро. Выдала богача простую, банальную кастрюлю. Рана на ноге за время моего отдыха не зажила, малая регенерация не настолько хороша, но почти не болела. И, по крайней мере, на оружии гоблина не было яда или какой-нибудь инфекции, судя по ее состоянию, так что, все хорошо. Идти могу, кровь не идет, вот штанину только жалко, это да, и даже зашить не могу. С помощью Вейса, время от времени поднимавшегося выше деревьев и оглядывавшегося, найти реку не составило труда. Не сказал бы, что действительно широкая, пара сотен метров, медленно текущая лента воды маняще блестела на солнце, обещая прохладу и утоление жажды, а также желудочно-кишечные инфекции. Увы, но мне пришлось поспешно отступить. На берегу устроилась троица здоровенных, в человеческий рост, птиц, с маленькими крылышками, словно ощипанными, длинными шеями и большими клювами и когтями. Не-не-не, объектом мести птичьего рода за съеденных кур я стать не хочу. Теоретически, можно было бы расстрелять их с помощью гримуара, но тут лишь гипотетический плюс, мясо и куча минусов. Мясо может быть несъедобным, разделывать на самом деле нечем, и вдобавок припоминается история про сражение австралийской армии с Эму. Подсказка. Австралийцы не победили, так что не могу быть уверен, что победа будет за мной. О, а еще карма. Их убийство достаточно ненужное, чтобы зачерниться, так что, поищу другое место, и побыстрее, а то они стали оглядываться. Водопой, на самом деле, опасное место. Хищники любят поджидать там добычу. Крокодилы в воде, львы и тигры в зарослях. Увы, никаких особых талантов к обнаружению подобной угрозы у меня не было, так что приходилось полагаться на осторожность и удачу. Так что когда наконец попалось удобное место, никем не занятое, я прежде чем подходить к воде шарахнул по торчащему в реке рядом бревну темным копьем. Крокодилам оно, вопреки осторожности, не оказалось. Но я успел заметить, как под водой метнулась прочь какая-то темная тень немалого размера. Рассеиватель оказался все же не бесполезен. Ну, думай, я действительно иначе, выкинул бы тяжесть, но оружие очевидно может пригодиться, особенно с верным ударом. Я сумел подстрелить какую-то птицу нормального размера и огреб штрафное очко кармы. Слишком уж универсально это не убий. Ну хоть за поедание мяса гача не наказывало. Удовольствия, впрочем, тоже не было. Подгоревшие, ну хоть меньше шанс инфекций, надеюсь, без соли. Гримуар почти наверняка с удовольствием основательно пропесочил мои кулинарные потуги, но судя по отсутствию попыток давать советы, он и сам в этом деле не разбирался. Ну хоть с добычей огня в этот раз сложностей не было, спасибо магии крови. В надежде выйти к некоему подобию цивилизации я двигался вверх по реке, но от нее приходилось постоянно отходить в поисках съестного. Рыбу я ловить не мог, да и вообще опасался слишком близко подходить к воде. Пару раз попадались крабы, но мало того, что мелкие, так еще и шустрые, как тараканы. Оставалось полагаться на ягоды и фрукты, но очевидно они не растут на каждом шагу, да и те, что попадаются, обычно мелкие и кислые. С голодухи я пока не умирал, но голод стал постоянным спутником и становился все сильнее. Яблоко я таки съел, в итоге. Спасло меня, ну, три вещи, на самом деле. Обычно я осматривался на ходу вокруг, доверив гримуару воздушную разведку, но когда он в очередной раз спускался, я поднял голову и заметил птичье гнездо, яйца. Забраться на тонкую ветку на высоте, где птицы размещают гнезда, я не смог бы, но гримуар согласился помочь, хоть и с постоянным ворчанием, что это унизительно, он могущественный артефакт, а не дрон доставки, и вообще. Все же, несмотря на словесно выражаемое нежелание, он ловко подлетел к гнезду, поддел его задней стороной обложки, поднимая с ветки, и так целиком спустил ко мне. Дурная гача засчитала это как воровство. По крайней мере, благодарность гримуару смогла это компенсировать. А еще рядом с одиноким маленьким яйцом в гнезде обнаружились 4 маленьких медных монетки. Будь она одна, это могла бы быть работа птицы и признак наличия поблизости людей, то есть разумных. Однако сразу 4, и что важнее, они были идентичны. Героический лутинг, очевидно. А это значит, гнезда пригодны для него. Время фарма. Чтобы не огрести черной кармы, я попросил гримуар поискать пустые гнезда, плюс дупла. К сожалению, это оказалось непросто. Гнезда попадались, но большая часть были с яйцами, а из 3 пустых, которые все-таки нашлись, одно оказалось совсем пустым, игровая способность ничего не сгенерировала. 2 других. В одном был маленький пучок какой-то травы, перевязанной ниткой, а в другом – пустая стеклянная бутыль непривычной формы и кусок сыра с пару моих кулаков размером, едва помещавшийся в гнезде собственно. Вместе с бутылкой он просто не мог там поместиться. Живем. К сожалению, объектов для активации причудливого дара гачи вокруг было немного, да и в них попадалась по большей части непонятная и бесполезная фигня. Объективно говоря, часть этого лута была вполне полезна, просто не здесь и не сейчас. Отащить все с собой я просто не мог, потому приходилось, скрипя сердце, выбрасывать часто попадающиеся монеты. Если доберусь до цивилизации, деньги мне очевидно понадобятся, но металл тяжеловат, да и не факт, что эти монетки удастся кому-то впарить. С другой стороны, в городе будет куда проще найти контейнеры для обшманывания. С другими предметами была другая сложность, непонятки. Взять ту же перевязанную травку. Я был почти уверен, что это абстрактная целебная трава, игровая лечилка низшего уровня, но только что почти. Вдобавок оставался вопрос, как ее использовать, даже если не ошибаюсь. Крошечный, всего 2-3 миллиметров, полупрозрачный слегка светящийся камушек. Тряпка, ну, с ней-то понятно. Кость скорее всего просто кость, но мало ли. К счастью, у этой проблемы тоже имелось решение. Подобрав более-менее удовлетворительное место для ночлега, я сменил заготовленное заклинание. Идентификация должна давать понимание одного предмета, хотя не уверен, как именно. О, я просто знал. Целебная трава, да, можно съесть, но это в крайнем случае, горькая, зараза, можно просто приложить к ране, но лучше всего, не считая переработку в зелье, растолочь или хотя бы разжевать, приложить к ране кашицу, и замотать тряпкой, что я, собственно, и проделал. В сочетании с моей собственной регенерацией на утро на месте раны на ноге осталась лишь точка шрама, да и та со временем исчезнет. Вот и еще один повод для оптимизма, который я изо всех сил старался поддерживать. И интерес добавился, что еще выдаст Лутинг. Вдруг свиток телепорта. Рутину пути снова разрушили гоблины. Но в этот раз, по крайней мере, это не было внезапное нападение. Впереди идет бой, сообщил спустившийся с очередного сеанса воздушной разведки Вейс. Гоблины отбиваются в своем поселении от каких-то тварей. Похоже на нежить. У тебя на родине была нежить, осведомился я. Ответа не последовало, и я решил, что гримуар как обычно его не даст. Однако в этот раз я ошибся. Это сложно, все же ответил он. Но скорее нет, чем да. По крайней мере, такого там не было. Я кивнул. Нам отступать, идти в обход, какова там ситуация? Гримуар снова помедлил. Думаю, стоит немного отступить и подождать. Я буду наблюдать и дам знать, если что. Принято, я снова кивнул. Ждать пришлось недолго, всего несколько минут. Гоблины проиграли, сообщил спустившийся гримуар. Большая часть сбежали, некоторые погибли. Нежити осталось с десяток. Хэймэм, протянул я. С десяток, говоришь, 8,5, если точнее, сообщил Вейс, заставив меня поднять бровь. Впрочем, он немедленно пояснил. Одному мертвецу отрубили ноги, но он продолжает ползать. Я кивнул. Действительно, я бы тоже назвал половинкой. Насколько они опасны? В смысле, мы сможем справиться? Я не замечал в тебе прежде авантюризма, заметил Вейс. Могу я узнать, в чем причина? Я пожал плечами. Лут, если там остались трупы, на них может быть что-то полезное. Плюс само поселение, хотя бы какая-то сумка. А в зависимости от того, что эта нежить из себя представляет, может быть не опасно. С тобой и с рассеивателем. Ну что же, ходячие трупы, похоже, человеческие. Обычно двигаются медленно, но могут делать быстрые рывки. Очевидно, игнорируют мелкие раны, и даже средние, но, как я заметил, останавливаются после потери головы о позвоночного хребта, вероятно. Один утратил подвижность, получив удар топором в спину, то есть бить в голову, желательно копьем, я кивнул. Довольно стандартно. Еще они, похоже, очень ядовиты, предупредил гримуар. Гоблины переставали бороться после одного укуса. Я снова кивнул. Учту. Если бы удалось нанести внезапный удар, могло бы выйти легко. К сожалению, когда я приблизился на дистанцию, достаточную для выстрела темным копьем, вся нежить как один направились в мою сторону. И я, чуть помедлив, перевел мысленный прицел заклинания с головы изувеченного мертвеца, ковыляющего ко мне, на его открытый живот. Одежды на этих зомби вообще почти не было, только некие набедренные повязки. Выстрел пробил зомби на вылет, отбрасывая его и пробивая следующего. Оба, как я и надеялся, не пытались встать. Копье практически разорвало их надвое. К сожалению, оставалось еще 6,5, а энергии гримуара без паузы на восстановление хватало только на одно копье. Не проблема. Рассеиватель при попадании во что-либо рассеивал материю, превращал ее в пыль, оставляя небольшие круглые ямки с шершавой поверхностью. Дезинтегратор, по сути, малой мощности, слишком малый, чтобы упокоить зомби даже при идеальном выстреле, но с обычным пистолетом было бы еще хуже. Двух идеальных выстрелов, впрочем, хватало. Какими бы быстрыми ни были ходячие трупы в рывке, ко мне они плелись довольно медленно, и это давало возможность накладывать заклинание меткости и целиться в то же самое место на шее. Полностью отделять голову от шеи не было необходимости. Перебить шейный позвонок, и как только голова заваливалась на бок или назад, тело тоже падало. А когда заряд рассеивателя закончился, гримуар уже накопил достаточно энергии для еще одного копья. Элементарно. Лутать нежить я не стал, на всякий случай. Может, они не только при укусе опасны, но и вообще при контакте. Какая-нибудь там некротическая аура, кто их знает, не я точно. А вот гоблины и их хижины перспективны. Впрочем, сперва я сделал контрольные трупом гоблинов, чтобы точно не восстали. За что Гача, в своем духе, выдала мне очки за неуважительность, осквернение трупов, полагаю, и вместе с ними за милосердие, взаимно аннигилировавшиеся. Я наконец-то разжился сумкой. Всего лишь несколько кусков кожи, сшитых толстой нитью, но для меня, настоящее сокровище, с лихвой перекрывающие небольшой риск в схватке с нежитью. Образцы гоблинского оружия для меня были бесполезны, Их еду я, несмотря на голод, предпочел не трогать. Но вот сумка, от сумы не зарекайся. И немедленно мое новое сокровище принялось заполняться лутом. Хотя поселение гоблинов состояло всего лишь из нескольких хижин, улучшенных, существенно улучшенных, признаю, версии того, что создавал я, и контейнеров для лутания там по сути не было, гоблинские трупы все же предоставили кое-что полезное. Еще порция травок, монеты, еще одна бутылка для воды, одинокий ботинок, початая пачка сигарет. Энда, большой ломоть свежего хлеба, даже не испачканный кровью, тканый мешочек с белыми кристаллами, наверняка соль, но лучше проверить, еще один светящийся кристаллик, и пустая консервная банка. Ну и напоследок, несколько гильз от винтовочных патронов. Хотелось бы больше еды, но сойдет. А еще, к моему глубокому удовлетворению, упокоение нежити Гача засчитало добродетельным деянием. «Как мало тебе нужно для счастья», — заметил гримуар, и я не смог понять, какую эмоцию он в это вкладывает. Ну, в любом случае, отсутствие сумки и наличие сумки — это две очень большие разницы, заметил я. А если я не буду поддерживать оптимизм, то вероятно свихнусь от отчаяния и покончу с собой. Оно мне надо, разница одна, поправил меня гримуар, и я закатил глаза. Ну, он не виноват, культурный разрыв. Через какое-то время у меня начало появляться подозрение, что я выбрал неверное направление для путешествия. Дважды сталкивался с нежитью. Одиночные мертвяки не представляли реальной угрозы, если заметить их вовремя, но вот если выскочит внезапно, учитывая ядовитость, это действительно опасно. К счастью, они были весьма заметными, шумными, перли без разбора, и растительность звучно возмущалась такому произволу, хрустя, треща и шлепая. По крайней мере, наличие здесь зомбифицированных людей говорило о наличии собственно людей, которые должны жить где-то тут, чтобы была возможность образования из них нежити. Ну, или жили когда-то. Учитывая наличие тут нежити, выбор места для ночлега становился проблемой. Я где-то читал о ночевках на дереве, но подходящих для такого вынужденного извращения, надеюсь, Гача так не считает, деревьев не попадалось, а веревки для привязывания себя у меня не было. Я уже начинал обдумывать варианты вроде вырезать в стволе нишу темным копьем, но мне вновь повезло. Гримуар нашел немного странного вида дерева, напоминающее растопыренную руку, только с четырьмя пальцами. Кривоватый ствол и три ветви создавали нишу, на которой можно было устроиться и не упасть во сне, если не ворочаться. Крайне сомнительное удовольствие, ну да что поделать. Плюс, познавая новое, улучшаешь карму. «Впереди строение», — сообщил спустившийся гримуар. «Апа, 4, апа». Очередной зомби упал на землю и замер. Древний зиккурат, обнаруженный гримуаром, был окружен нежитью. Не в том смысле, что мертвецы окружили его, встав кольцом и взявшись за руки. Они просто стояли и лежали со всех сторон тут и там, временами разбредаясь куда попало. Как и ранее встреченные нами, эти были в довольно скверном состоянии, полусгнившие, мумифицированные и практически без одежды, не говоря уж об оружии. Но главное все же то, что они были именно что рассредоточены вокруг зиккурата, они держались толпой. И это было соблазнительной возможностью, которую я мог бы проигнорировать, но решил этого не делать. Подготовить заклинание, выбрать с помощью гримуара одиночного мертвяка, определить дистанцию, с которой он засекает мое присутствие, прикончить, получить очко белой кармы, порадоваться, обязательное условие, и проверить труп и лут на предмет ядов и болезней, поймать лягушку, положить на выпавшую с нежити дубинку, ее снять с трупа палкой, и убедиться, что хотя мне попалась не принцесса, но ничего страшного с ней не случилось, начать строить планы на будущее. Мои действия после обнаружения зиккурата выглядели именно так. Безусловно, риск присутствовал, но, как бы не хотелось его избегать, но трезво оценивая ситуацию, этот риск на перспективу очень даже стоил того, да и не таким уж большим был этот риск. Реальной угрозой была возможность из-за уничтожения нежити привлечь нечто более могущественное в зиккурате, но для этого я старался отманивать нежить в сторону, дольше и утомительнее, но чуточку безопасней. А судя по тому, что мертвецы и так то и дело разбредались в стороны, по одному и маленькими группами, за ними никто не следил. Хотя, конечно, тревожащие вопросы были. К примеру, если они постоянно разбредаются, почему их тут все еще много? Может, это точка спавна, возникновение бесконечной нежити? Ну, если так, для меня это может быть и неплохо, Но вот если тут только недавно пробудилось что-то нафармить кармы накрутку и драпать дальше вверх по течению, в любом случае, пока что, время фарма. Увы, но как и многие другие задиры и неприятные личности, нежить предпочитала держаться по трое, одиночные были все же скорее исключением, чем правилом. Нет, с троицей тоже можно было справиться без особых сложностей, но тут уже требовалась определенная осторожность. Впрочем, сейчас меня заинтересовал другой вопрос, нежели моя внезапная карьера, или все же хобби, истребителя нежити любителя. О чем ты так глубоко задумался? Осведомился гримуар. О двух вещах. Во-первых, Гача выдала мне некие зачатки псионики, и возникает вопрос, нельзя ли как-то применить их к нашей телепатической связи, или, возможно, наоборот. А во-вторых, я уставился на свои ноги. Каким чудом я за все это время так и не потерял свои тапки? Это же практически невозможно, особенно учитывая всю беготню. Хух, его голос прозвучал озадаченно. Списав этот вопрос на одну из непостижимых загадок Вселенной и просто порадовавшись, что оно есть так, как есть, я продолжил свои трудовые будни истребителя нежити. По наблюдениям гримуара, новые группы мертвецов время от времени появлялись из Зиккурата, так что работой и вознаграждением за нее я был обеспечен, но какой-либо еще активности мой компаньон не наблюдал. Ну, информация не бесполезная, но кушать хочется, так что пойду подстрелю парочку зомби, если повезет, на обед. Вау, джекпот. Я сглотнул, глядя на доставшееся с одного из зомби сокровище. Снаружи на картонной коробке было написано «What's the NLTS», а внутри скрывалось то, что я не рассчитывал встретить снова в этой жизни. Большой, смачный, ароматный шеф-бургер. Я потер глаз рукой, смахивая слезинку. Никогда не любил продукцию этого общепита, но сейчас я видел в большом бутерброде пищу богов. Учитывая его происхождение через, возможно, божественный дар, это может быть даже буквально. Я взял себя в руки, успокоил их дрожь и осторожно, чтобы ничего не выпало, растягивая удовольствие, поднес свою прелесть ко рту. Из Зиккурата появился живой человек. Черт, я знал, что должно что-то случиться, что все испортит. К счастью, появившийся из источника нежити тип не пытался искать вторженца на его территорию, то бишь меня, и гримуар он тоже не заметил, ну, по словам самого Вейса. Вместо этого он просто устроился на вершине усеченной пирамиды, накрыл столик и принялся, своим, нехороший человек, обедать. По крайней мере, это таки подтверждало, что мы имеем дело действительно с живым человеком, хотя зрение гримуара, чем и как бы он ни смотрел, не позволяло разобрать подробности с безопасного расстояния. В общем-то и хорошо, что он не разбирал, потому что подробности трапезы моего классового врага, боюсь, привели бы к приобретению черной кармы ненависти и зависти. В любом случае, некромант, ХМ, все-таки не точка спавна, похоже. «Что будем делать?» – осведомился гримуар. «Намекаешь попытаться его прикончить?» Я поднял бровь. «Для этого у меня вот нет должной мотивации, да и возможности весьма ограничены. Заметь, это ты заговорил про прикончить, не я», – чуть самодовольно заметил Вейс. «Но вообще-то идея хорошая, хотя ты верно заметил про ограниченность. На героя ты не тянешь. Ну, ты на могущественный артефакт, способный сокрушать горы и армии, тоже», – указал я. «Так что мы друг другу подходим. Пожалуй, в любом случае, пока что я собираюсь поесть, а там посмотрим. Ты бы лучше продолжил наблюдение, мало ли что он будет делать, доев. Ты должен был победить врага, а не присоединиться к нему», — проворчал гримуар, но послушно взлетел. «В смысле, присоединиться? А, понял. Забавно. Любое счастье недолговечно, а слишком растягивать, пытаясь сохранить часть бургера на потом, не было особого смысла. Ну да ничего, будут еще на моей улице эльфийские принцессы с любовно приготовленными бента ручной работы. Или не будут. Но я надеюсь хотя бы на дворфку с кастрюлей супа. Согласен даже на суп сам по себе. В любом случае, нужно укрыться, подождать, и если некромант действительно меня все еще не ищет, то попытаться всеми безопасно доступными способами добить белую карму до сотни. А уже после десятка круток можно будет определиться, что и как дальше. Очень уж значимо это дело. Охота на нежить была основным источником моего богатства, как материального, так и кармы, но не единственным. Те же птичьи гнезда, вопреки шаблонам, поблизости от логова нежити вполне себе имелись. Ну, это может объясняться тем, что некромант появился здесь совсем недавно, возможно даже специально к моему появлению, хотя крутки черного колеса мне пока удается избежать. Самоконтроль и старание избегать крепкого словца даже мысленно тоже давал скудные, но плоды, да и для собственного духовно-морального развития не бесполезно, полагаю. Я бы и зверушек подлечивал, раз уж имеются целительские заклинания, но маны как не было, так и нет. Умеренность, скромность, честность – все это я мог практиковать, и практиковал. Целей для этого за исключением гримуара не было, но все же что-то как-то медленно. Количество нежити сокращается, сообщил гримуар. Сперва было по 2-3 экземпляра в день, вчера и сегодня уже по одному. Ну, если они все же закончатся, у нас будет реинтир, когда можно закончить торчание здесь, заметил я, отвлекаясь от благоустройства своего домика на дереве. С дождями пока что везло, но я опасался внезапного начала дождливого сезона, или даже просто ливня. Одежда моя от дождя не поможет, а лечить простуду энда. Так-то среди заклинаний прорицания имелось и предсказывающее погоду, но оно все равно было мне не по силам. Пожалуй, стоит отметить одну важную деталь. Облетев зиккурат, гримуар нашел то, что счел следами от проехавшей повозки. Лесная растительность довольно быстро их скрывала, но что-то все же осталось, указывая направление и подтверждая, что некромант появился здесь недавно. И да, я изначально выбрал направление верно. Следы шли в том же направлении, что и река. Вверх по течению, вероятно, есть таки цивилизация. И я бы, пожалуй, уже отправился туда, но все же очень хотелось сперва сделать хотя бы 5 круток. Этот путь может упростить, возможно, даже сильно. В очередном вылете на разведку гримуар задержался. Жаль, что общение с ним, несмотря на его природу, работает, например, на том же расстоянии, что и обычный разговор. Но, вероятно, если с ним что-то случится, я это замечу. Как мне показалось, гримуар и сам толком не знал, как все это работает, и мои аккуратные попытки экспериментировать ничего не дали. В любом случае, я уже начинал беспокоиться, когда Вейс вернулся. «Некромант испытывает улучшенную нежить», — сообщил он, заставив меня нахмуриться. «Но испытания странные. Кажется, приучает их не бросаться на живых существ». «Хух, ты уверен?» — переспросил я. Он вывел 4 зомби и вынес какую-то зверушку в клетке, кажется, кошку. Затем наблюдал за реакцией нежити, по одному, и останавливал, когда они пытались наброситься на кошку. Возможно, тут что-то непонятное мне, но впечатление было именно такое.